Медовая сидела на земле у крузера, спрятавшись в тень от солнца, неожиданно начавшего припекать. Дымила сигаретой и гладила по громадной башке довольно ворчавшего хана. Енота, подбежавшего к ней, встретила прищуренным и злым взглядом из-под густющих и длинных ресниц. «Привет!» — брякнул парень, подходя ближе. «Ну, привет!» Хани выпустила струйку дыма и посмотрела вопросительно. «Ты чего это вдруг?» «Я это...» Он замялся, стараясь подобрать слова. «И сказать было что?» «И что он никогда не встречал никого похожего на нее, и что она ему очень сильно нужна, и без нее становится пусто где-то глубоко-глубоко внутри. И про...» «Женщины часто мудрее мужчины могут понять и простить без лишних и нужных слов. Девушка, которую он практически не знал, не дала ему что-либо сказать». Встала, подошла, закинула руки на шею. И мир сразу стал яснее, добрее и понятнее. Ведь в нем сейчас были только теплые руки, веселые глаза и мягкие губы, которым не нужно было ничего говорить. «Енот! Хани!» Голос инженера, стоявшего так, чтобы его не было видно, привел обоих в себя. «Нам ехать пора, так что, енот, давай-ка прощаться и на броню». Парень вздохнул и заставил себя оторваться от Медовой, грустно улыбнувшейся. Девушка чуть придержала его, уткнувшись лбом в подбородок. «Сегодня вечером опять не будем вместе. Подожди чуть-чуть». «Вот так. Енотище, возвращайся быстрее, что ли?» «Хоть пара часов, чтобы была». И он отошел в сторону уже ждавшего его броневика Кэпа. Тот ничего не сказал и даже не покосился с неодобрением. Енот быстро вскарабкался, помог подняться бородатому гению в очках, и машина плавно тронулась в сторону города, подняв пыль. На воротах, перед которыми стояло два бронированных чудовища, напоминающих жнецы, все посты занимали солдаты КВБ. Стражники штыря, так помогавшие в самом начале беспорядков, всем составом сейчас проходили через головомойку безопасников. Доверять этим людям, два дня назад воевавшим на собственных улицах, представители Альянса не спешили. На улицах было людно. В основном все убирали следы сражения, сметая мусор в громадные кучи. Это было одним из первых требований администрации, которую, скорее всего, должен был возглавить Краб. Пока же в городе распоряжались несколько офицеров КВБ, заседавших в мэрии и наводивших порядок в городе как внешне, так и внутренне. И кроме горожан на улицах были патрули солдат Альянса, высокие, крепкие парни в темно-зеленой форме, в стальных шлемах с защитными сетками, вооруженные автоматами, похожими на те, что использовали в отряде. В их глазах было лишь безразличие, смешанное с легким презрением. Сначала енот не понял, почему, и лишь чуть позже догадался, что все те, кто сейчас работал граблями, метлами, лопатами и тачками, подозрительны. Подозрительны для солдат метрополии, которые приехали на подавление мятежа, что затеяли земляки вот этих самых горожан. Ему стало неприятно, как будто вляпался босой ногой в свежую лепешку коровьего навоза. Да, в чем-то солдаты могли бы быть и правы, но зачем же смотреть с презрением на старого маляра-квача, сейчас старательно ремонтирующего стену одного из домов, или на сестер-близняшек-соек, таскавших мешки с мусором в общую кучу. Хотя как раз на них-то солдаты смотрели с заметным интересом. Енот отвернулся, понимая, что никуда не деться от того, что произошло. Броневик достаточно быстро добрался до площади, на которой стояла основная часть техники, прибывшей из метрополии. Неровный прямоугольник, залитый серым асфальтом, был заставлен темно-зелеными палатками, грузовиками и бронеавтомобилями. Солдат было не очень много, виднелось лишь несколько фигур, застывших по стойке смирно у палаток, да человек пять суетились у двух полевых кухонь, дымивших трубами. Перед зданием администрации выстроили настоящее укрепление, намного серьезнее того, что было с пулеметами и дежурным полувзводом. Заметив подъезжающих чистильщиков, от крыльца отделился подтянутый офицер в черной с серебряным шитьем форме, кепи со звездой и в начищенных кожаных сапогах. Подождал, пока представители отряда спустятся, козырнул и пригласил капитана с сопровождающими двигаться за ним. Еноту стало заметно, что офицер относился и к Кэпу, и к инженеру уважительно, но с неким неуловимым оттенком, который будто говорил: «Вы-то круты, но мы еще круче». Они вошли в фойе администрации, которая заметно преобразилась после разгрома, учиненного близнецом по имени Первый, поднялись по лестнице, прошли по ковру к кабинету мэра, вернее, к кабинету бывшего мэра. Возле дверей стоял караул из пяти солдат, в такой же, как и у офицера, черной форме, высоких и крежистых. В глаза сразу бросилось одинаковое выражение лиц, спокойное и какое-то механическое. Створки дверей разошлись в стороны, и капитан вошел первым. Енот чуть запнулся, ожидая, что один из невозмутимых часовых не пропустит его внутрь. Но никто не сделал ни одного движения, и парень зашел туда, где никогда бы не смог оказаться в прошлой жизни. Стол, памятный капитану в прошлом посещением кабинета, отсутствовал. Тот, что сейчас стоял посреди просторного помещения, заставил енота внутренне поежиться. Длинный, накрытый зеленым бархатом, за которым сидело несколько человек, а перед ними... Перед ними, выпрямившись на стуле, сидел гриф. Бывший майор выглядел довольно паскудно, с белым, покрытыми мелкими каплями пота лицом, в кровь разбитыми губами, в большой, явно с чужого плеча, простой рубашке белки. Он не шелохнулся, когда двери встали на место, впустив вошедших чистильщик. Все его внимание было обращено на тех, кто сейчас был напротив. Тем более, что даже единственный знакомый ему человек, краб, явно не был настроен защищать предателя. Да и странно было бы ожидать такого, памятуя про приставленный к голове горняка ствол, собственно, его грифа-пистолета. А рядом с крабом, у которого под глазом расплывался синяк от локтя Герца, сидел невысокого роста, плотный и улыбчивый колобок в черном мундире с богатой серебряной вышивкой по воротнику и по сложноплетенным погонам. Поблескивающие стеклышки очков в золотистой оправе повернулись в сторону капитана и сопровождающих, обнаружив за ними серые глаза с россыпью морщинок, бегущих от их краев. Справа от него высился мрачный детина в таком же мундире, разве что не с таким количеством серебра. У енота пробежали мурашки по спине, когда тот повернул к ним лицо. До этого была видна лишь левая его часть, гладко выбритая, с желваком у скул, прямым носом и твердой линией подбородка. И лучше бы он не поворачивался, потому что остальное было полностью покрыто бугрящейся кожей, пересекаемой глубокими шрамами, с глубоко запавшим слезящимся глазным яблоком. Третий из черных, вернее третья, отошла от окна, у которого стояла, и присела на свободный стул сразу, как они зашли в кабинет. Среднего роста, худощавая женщина с русыми волосами, собранными в пучок, серая и незаметная. Лишь взгляд, которым она окинула чистильщиков, был непростым. Цепкий, жесткий, пробирающий насквозь. «А вот и наши друзья!» Густо серебряный колобок широко улыбнулся, демонстрируя ровные белые зубы. «Добро пожаловать! Проходите, присаживайтесь. Уж не обижайтесь, но стулья возьмите сами. Вон там, у стенки». «А что это за молодой индивидуум с вами, капитан?» «Мой ординарец, господин полковник». Кэп взял стул и присел сбоку от грифа. «Здравствуйте, господин Краб». «Полковник, капитан, госпожа майор, и вам всего доброго. Вы хотели нас видеть?» «Хотели, Кэп». Полковник, имя которого еноту было неизвестно, бодро закивал головой. «Во-первых, чтобы лично выразить благодарность от лица руководства Альянса за проявленные находчивость, героизм и мужество. Все, что было сделано вашим отрядом здесь, будет учтено нами при составлении рапорта и результатов расследования. К вашим обычным премиальным уже добавлены определенные суммы. Естественно, получить их можно будет по исполнении задания, вы понимаете?» «Несомненно, полковник», — капитан согласно кивнул. «А что вы нам приготовили на второе?» Колобок довольно улыбнулся. «На второе я вам приготовил не больше, не меньше, как исповедь вот этого сукина сына, которая напрямую касается завершения работы чистильщиков. Да, господин Гриф?» «Так точно!» Майор чуть шевельнул губами. Нижняя немедленно лопнула, и по подбородку вниз побежала тоненькая алая струйка. «Кого-кого, а чистильщиков касается абсолютно напрямую!» «Правда?» — инженер чуть заинтересованно выгнул бровь. «То есть вы, господин Гриф, можете рассказать нам, где находятся камеры с монстрами, механизм их появления на свет, как их можно легче уничтожить? Весьма интересно!» «Но как вас там, инженер?» Гриф посмотрел на него. «Ба, и енот здесь! Смотрю, парень, ты не терял времени зря. Молодец! Что касается тварей, то расскажу, что знаю. Смысла молчать и отпираться не вижу. На многое не рассчитывайте, так как Герц не подпускал меня к своим тайнам вплотную». «Но это мы посмотрим, майор, посмотрим!» Колобок в погонах наклонился вперед, разом потеряв всю свою доброту и став тем, кем и являлся — полковником Комитета внутренней безопасности, грозой всех, кто работал против Альянса. «А вы знаете ординарца капитана, майор?» «Знаю я этого поганца, как же не знать!» Гриф хотел усмехнуться, но губа треснула еще больше. «Мой бывший подчиненный, городской стражник. Понять не могу, какого черта он здесь делает, а, капитан?» «Он здесь, потому что один из всего отряда был в шахтах». Капитан посмотрел на Грифа, покачал головой и повернулся к полковнику. «Мой ординарец и вправду еще совсем недавно числился в составе городской стражи. Его потенциал, который заинтересовал нас сразу, оказался подходящим для того, чтобы требовать его зачисления в отряд чистильщиков. Плюс к этому енот — местный житель, что уже помогло нам в тот момент, когда была отправлена группа для спасения хутора Бобровый Хвост. Как понимаю, майор, основным вопросом тогда было то, что степняки изрядно проредили моих людей, так?» «Так, Кэп, так. Только вы, крутые перцы, мать вашу, оказались куда как круче того, что мы предполагали». «А вот в этом сомневаться не стоило, майор», — капитан ухмыльнулся. «Полковник, стажер-енот присутствует здесь потому, что нам, скорее всего, придется последнюю стадию работы делать в шахтах. Отец енота, к слову, был горняком. Так, господин Краб?» «Да», — доселе молчавший и хмурый, как туча, главный шахтер кивнул головой. «Я помню и знаю каждого из них. Он не вернулся из-за боя как раз». «Именно», — капитан перебил краба невежливо и нетерпеливо. «И мой ординарец, как я успел выяснить, не раз бывал в шахтах. Его помощь будет нужна именно там, плюс у него же собственный счет к тварям. Я понимаю, что он не настоящий горняк, и провожатый нам потребуется, но Тем не менее, считаю, что он должен присутствовать. И потом, вся информация, что даст майор, так и так будет известна всем членам отряда. Согласен, полковник кивнул головой. Что-то мы ушли в сторону от основной темы, ради которой и собрались. Приступайте, Гриф. Мы все с нетерпением ожидаем вашего рассказа, а уж потом вы нам поведаете все остальное. Майор-заговорщик начал рассказывать. Не знаю, как на свет появляются эти серокожие выродки. Да меня это мало интересовало. Это дело Герца. Он около 2 лет назад поймал меня на одном некрасивом деле. Каком? А есть ли разница, господин полковник? Есть. Малолетняя шлюха в борделе. Я забил ее. Не помню, как оно вышло. Все было красным, оно что-то кричало, ну а я... Короче, забил насмерть. Уже потом я понял, что это тоже было спланировано Герцем заранее. Подсыпал чего-то мне в выпивку. Вот и все. Я у него на крючке. Он появился практически тут же. Казалось бы, шлюха и шлюха. Но и хозяйка поперла на меня буром, мол, не будет прикрывать и не даст просто убрать труп. Денег я обещал, помощь, если что. Без разницы. Орала, как заведенная, что не оставит этого без наказания. Тут и Герц появился, разрулил всю ситуацию, при мне напомнил ей, что несколько совсем молодых девчонок из переселенцев прошли через ее руки в Эмират. Сами же знаете, чем это светит. Что за бордель? Страстоцвет, что на 10-й улице. Вы уж прищучьте эту тварь, умоляю. Что? Не мое дело. Ну... «Хорошо. Продолжаю. Взял меня в оборот Герц быстро. Повязал еще несколькими делами с контрабандой, теми же самыми переселенцами, которых он по бумагам делал погибшими на фронтире, а сам продавал на юг. И так далее. До самого момента, когда открыто предложил помочь ему в отделении города в пользу Эмирата. А я что? По уши уже был в дерьме. Никто бы меня не простил, хоть и приди я с покаянием. Да, господин полковник? Возможно, только у меня информация немного иная. Да и что сейчас про это вообще говорить-то? Я согласился, понимая, что в случае выигрыша нашей партии светит мне только плюс во всем. Людей подбирали вместе, и господа, помощники мэра, в этом тоже принимали участие, равно как и помощник господина Краба. Да-да, милейший, помощничек ваш, тот еще ублюдок. Не представляете, какое удовольствие получил вчера, когда слышал, как он орет где-то по соседству. Жаль только, что Герца у вас нет. Так хотелось бы насладиться его воплями напоследок. Год назад он в первый раз показал мне подземников, двоих, в шахте красотка Ксю. Чуть в штаны не наложил тогда, когда они из темноты появились. Сначала их было не очень много, но потом стали появляться новые особи. Я попытался что-то узнать, но Герц молчал. Что-то наверняка знает помощник Краба, потому что его Герц не мог не посвятить в тайну. Все же делалось на их территории. Мне было дано задание разобраться в планах подземных коммуникаций города, чтобы начать выпускать тварей на поверхность. Справился достаточно быстро, так как господину мэру было давно по барабану на любые архивы и то, что в них можно найти. Интересовало его только количество серебра, что проходило мимо его кармана. Это, кстати, и помогло шахтерам. Если бы они не начали отказываться заходить в забой, хрена лысого бы он сполошился и начал вооружать стражу автоматическим оружием. Куда как проще было сдать стволы в степь, что он и делал постоянно и удачно. — Что, капитан? — Да, Панду на ферму натравили мы с Герцем. И оружие возле нее в тайнике схроне оставили наши люди. Потому что вы усиленно начали копать, сразу же по прибытии. Надавить на врача, который понял, кого из себя представляют твари, было легко. Ему тоже не очень интересно жить без прибыли и доступных баб, а перспективы, которые ему нарисовал Герц, наверняка были заманчивыми. Хотя, вероятнее всего, он его еще и тупо припугнул. Главврач наш — известный трус. Когда я прочел его отчет об исследованиях трупов подземников, то почему-то не удивился. Странно было то, что вы, господин Краб, не смогли провести параллель между количеством пропадающих шахтеров и увеличением количества тварей. Протупили, ай-яй-яй. Все, полковник, говорю по сути дела. Пусть только ваш красавец-подчиненный не пытается мне сделать что-либо. Все расскажу сам. А то и так зубов во рту сильно меньше, чем еще вчера. Твари выходят в город через один единственный старый тоннель. Это самый короткий путь между городом и шахтами. Там есть несколько действующих дрезин, аккумуляторы регулярно заряжают в шахтах под видом оборудования для проходчиков. Да, краб, тебя водили за нос, так что только держись. Сам виноват, старый дурак. Надо думать не только о том, как бы улучшить условия труда для своих дурней. О себе думать надо было больше. Глядишь, не крутили бы тебя на одном месте, да с поворотами и с лихим свистом. В конце маршрута, в самых старых выработках, есть несколько каверн, которые сделали пригодными для размещения. Чего-то. Откуда же я знаю, кто и что там сделал? Сами увидите. Если живыми останетесь, капитан. Там вообще километры тоннелей есть. За некоторыми из дверей, и никто про них не знает. Ну, или почти никто. Размещаются твари именно в них, в специальных загонах. Скорее всего, Герц ушел туда. Во всяком случае, там все готово, чтобы отсидеться какое-то время и уйти. Сколько тварей есть сейчас? Да откуда же я знаю, господин полковник? Много. Вот и все. Но этим разве можно напугать таких отважных людей, как капитан и его товарищи? Там всего одна дверь. Код, скажу. Направо от выхода в город и идти прямо не более 100 метров. Прямо в нее и упретесь. Дальше уж сами как-нибудь. Тут я вам не помощник. Меня туда возили всего один раз. Почти ничего и не видел. А много можно увидеть, если вам глаза завязали. Вот-вот. Я и про то же. Майор откинулся на спинку, смотря на допрашивающих его людей из-под сведенных бровей. Енот сидел, с трудом осознавая услышанное. Какие, казалось бы, тоннели в районе угольных выработок? Но не верить Грифу причин не было. Положение, в котором оказался его бывший командир, вранью не способствовало. Странно, но на душе почему-то стало спокойнее. Одно дело, когда думаешь о том, что подземники выходят откуда-то из самых глубин ада, созданного дьяволами прорыва, или оборачиваются из мертвых шахтеров под воздействием некросферы. И совершенно другое — понимать, что все эти процедуры над ними проводили люди, пусть и не совсем нормальные. А кто в здравом уме будет натравливать монстров на обычных горожан, даже ради выгоды? Понятно, все это не отменяло предстоящие трудности, но обессиливающий страх отступил. Вот такие дела, капитан. Полковник, имя которого енот так и не узнал, посмотрел на командира чистильщика. Что думаете делать? А что тут думать? Кэп зевнул. «Под землю входим сразу после проведения разведки. Стенку в подвале, которую сделали на время боев, уже разламывают. Скоро смогу отправить туда разведгруппу, и по результатам их похода будет ясно, что и как делать дальше. Нынешней ночью мы как минимум доберемся до шахт. А максимум Пойдем через штреки в логово тварей, оставив снаружи прикрытие. Полковник кивнул, соглашаясь. Что потребуется от нас? Усиление у шахт. Не один, а два или три броневика, поставленные так, чтобы полностью перекрывать все входы и выходы. Посты возле входа в подземные коммуникации, как внутри, так и снаружи. Не знаю, сколько моих людей пойдет под землю, но то, что их на все не хватит, это точно. «Вообще-то, господа офицеры», — инженер вступил в беседу, нахмурив брови и поправляя очки, — «мое личное мнение — это нас вынуждают спешить. Понимаю, что делать нечего, но лезть туда, не зная, сколько против нас будет подземников, не самая удачная мысль. На месте капитана я все же подготовился бы основательнее, с возможным вывозом еще нескольких отрядов». Кэп наклонился к нему и что-то прошептал. Енот, сидевший рядом, сумел разобрать что-то вроде «некогда» и «придется». Инженер согласно, хотя и недовольно кивнул головой. «Вопросов больше не имею, господа офицеры, приказ командира не обсуждается, хотя есть один вопрос». «Какой инженер?» Голос у женщины оказался на удивление волнующим, низкий, бархатный, с неуловимыми нотками хрипотцы. «Господин бывший майор должен нашему товарищу дуэль, согласно всех регулирующих вопросы чести положения Альянса, и мы про это не забыли». «Батюшки Светы», — протянул полковник Колобок, — «вот дела так дела». «Это правда, подозреваемый Гриф?» «Правда», — майор сплюнул на пол. «А толку-то?» «Я понял, инженер», — полковник хлопнул по столу ладонью. «По окончании выяснения интересующих нас данных, трибунал предоставит возможность удовлетворения вашему офицеру». «Прошу вас пока не запускать Грифа на головомойку, господин полковник, хотя бы до возвращения группы разведки». «Хорошо. А возможно, что и этого не понадобится, да, подозреваемый Гриф?» Тот не стал ничего говорить, лишь опустил глаза, глядя на плитки паркета широкими навощенными квадратами, покрывающего пол всего кабинета. «Мы поедем, господин полковник». Капитан встал. «Время не ждет, как и твари под землей». «Конечно, конечно, капитан». Колобок улыбнулся в спину уже уходящим чистильщикам. «Да, совсем забыл сказать». «Что?» Обернулся Кэп. «С вами пойдет капитан Циклоп в качестве офицера контроля, так как в деле выявилось новое обстоятельство. Сами понимаете, что КВБ никак не может пройти мимо факта потайных тоннелей, равно как и лаборатории под землей. Вы меня понимаете?» «Конечно, господин полковник». Капитан кивнул. «Скажу более, что я даже доволен возможным присутствием господина Циклопа. Хотя бы не придется после работы никаких актов сочинять, чтобы скрыть от вас утаенное вундерваффе наших далеких предков». «Вот и славно», — Колобок вновь расплылся в улыбке. «Тогда не смею вас больше задерживать. Удачи, капитан». «Спасибо», —